Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится гость нашего эфира и уже как постоянный участник наших эфиров Иван Недбаев, молодой ученый, который занимается изучением химического загрязнения почв и растительности, и в настоящее время работает в сфере лесного хозяйства и планирует в наших эфирах, как во всех предыдущих и в текущем эфире, повышать осведомленность о природе и соединять эти научные знания и духовную культуру. Здравия тебе, Иван! Здравия, Алексей, и здравствуйте все слушатели Народного славянского радио. Ведет программу Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы, реплики по теме эфира вы можете писать только на наших официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем тему нашего эфира «Поиск себя через природу». Вот сейчас в большинстве своем люди живут, огромное число людей живет искусственно созданной среде городов и мегаполисов. Вот эти человейники, каменные джунгли влияют не только на миропонимание человека, но также и на его мировоззрение. Ну и это влияние, соответственно, отнюдь не совсем положительное и совсем доброе. Природа — это самостоятельный мир, в котором все упорядочено и связано между собой. И причем эта взаимосвязь способствует симбиозу, а не разрушению самих себя. Вот как же природа влияет на человека, и может ли она стать помощницей в поиске и нахождении себя истинного? Давайте разбираться вместе. Иван, передаю тебе слово. Начинай. Благодарю, Алексей. Ну что же, начнем наш эфир. Я надеюсь, что он будет, во-первых, интересным для наших радиослушателей, а во-вторых, полезным, потому что будет достаточно много каких-то практических рекомендаций, каких-то действенных шагов, при выполнении которых можно прийти к положительному результату, чтобы, так скажем, остаться вот по-настоящему человеком с большой буквы, живя, как сказал Алексей, в человейниках. И прежде чем начать наш эфир, хотелось бы просто поблагодарить вот тех радиослушателей, которые уже... В принципе, не первый эфир с нами, и, надеюсь, которым уже полюбились наши эфиры, посвященные взаимодействию человека и природы, эфиры, посвященные смене различных взглядов человека в различные исторические эпохи, как он воспринимал природу, как он видел свое место вот, в природных декорациях. Просто хотелось бы поблагодарить в самом начале вот эту группу слушателей, а также поприветствовать новых, которые, возможно, впервые натолкнулись сейчас на наши эфиры. Надеюсь, останетесь с нами. И с чего, о чем вообще пойдет речь сегодня в эфире? Во-первых, мы посмотрим на то, каким образом природа благотворно влияет на человека. Потому что, безусловно, все, наверное, слышали такие расхожие фразы, как «жить в гармонии с природой», «природа может лечить человека», то, что человек — часть природы. Но вот что кроется за этими фразами, сегодня мы постараемся немножечко вот увидеть их несколько глубже, понять, а технически как происходит благотворное влияние природы на человека. Также мы затронем такой непростой вопрос, как не только благотворное влияние природы на человека. То есть природа, безусловно, как любящая мать, всегда желает человеку только добра. Однако иногда она может и повысить голос, иногда она может и пригрозить пальцем, иногда она может даже ударить чем-нибудь. И вот эти моменты мы сегодня постараемся тоже рассмотреть. Этому будет посвящена некая первая часть эфира, а во второй части эфира мы посмотрим, как человек может помочь природе и как человек может помочь самому себе через природу. Вот, собственно говоря, об этом пойдет сегодня речь. И чтобы соблюсти небольшую такую творческую традицию наших эфиров, и начало этой традиции было положено в прошлом эфире, который назывался «Эволюция взглядов человека на природу», мы привнесли такие поэтические минутки. И вот поэтому сегодня мне тоже хотелось бы начать эфир с совсем небольшого стихотворения Фёдора Тютчева о том, как он, собственно говоря, в XIX веке, но уже тогда видел некоторую проблему восприятия человека себя как пупа земли. И вот, собственно говоря, об этом маленькая такая стихотворная зарисовка, и потом мы уже пойдем непосредственно сращивать между собой научные и духовные знания. Фёдор Тютчев. С поляны коршун поднялся, высоко в небо он взвился, все выше дали вьется он. И вот ушел за небосклон. Природа-мать ему дала два мощных, два живых крыла. А я здесь, в поту и в пыли. Я царь земли, прирос к земле. Вот с такой небольшой зарисовки мы начнем наш сегодняшний эфир. Я предлагаю начинать. Поддерживаешь, Алексей? Да, давай идти. Великолепно. Если будут какие-то комментарии, в таком случае можешь меня останавливать, Алексей, дополнять, а я буду плавно, равномерно двигаться по темам, которые сегодня были заявлены. И с чего хочется начать? Вообще, почему происходит такая удивительная вещь, как ощущение какой-то внутренней благости, когда человек сталкивается с чем-то природным? И вот по моему мнению, в этом проявляется вот такая фундаментальная фраза, как «человек — часть природы». Я попытаюсь ее донести через некоторый образ, который мы сейчас раскроем. Представим себе природу как некого гончара. Гончар — человек, который делает различные предметы, например, кувшины, тарелочки, чашки, предметы утвари какие-нибудь другие из глины. И вот природа — это гончар, у которого бесконечное количество глины, и постоянно она создает какие-то новые произведения искусства. А человек подобен вот этому, например, кувшину. И мы сталкиваемся с очень любопытным таким феноменом, что у нас есть природная среда, где человеку комфортно, и он себя чувствует благостно, и есть среда, давайте назовем ее городская. Это то, что вначале Алексей описывал, как человейники, которые негативно влияют на человека и так далее. То есть вот назовем так, среда природная и среда городская. И вот этот самый кувшин в нашем образном примере, когда его, к примеру, переносят в иную среду, выносят за пределы гончарной мастерской, он может где-то использоваться, на нем могут образовываться трещины, сколы, какие-то пятна, может даже дырки возникать в нем определенные, или просто он может ветшать от времени, ломаться ручки. В общем, множество различных трещин он дает. И вот так же человек, находящийся и проживающий в городе, а я все-таки подозреваю, что, ну, если не большинство, то половина слушателей Народного славянского радио точно каким-то образом, но действует в городах. Да, безусловно, прослойка славян, живущих в каких-нибудь родовых имениях, на собственной земле, она существует. Но эфиры, которые вот мы ведем, по крайней мере, вот данные эфиры, они больше направлены на жителя города, который хочет вот ощутить эту близость с природой. И вот Такой кувшин или человек попадает в город в неблагоприятную для него среду. Он находится в стрессовых обстоятельствах, которые при постоянном воздействии образуют определенные там трещины в кувшине, или у человека это какие-нибудь трещины в психике, либо в здоровье, да, начинает сбоить. И чтобы избавиться от этого, чтобы залатать дыры, кувшин возвращается на время к гончару. И гончар заделывает глиной эти трещины. И мне кажется, воздействие именно природы на человека можно образно описать именно так. То есть природная среда — та среда, где человеку наиболее комфортно, где он может себя каким-то образом с помощью природы восстановить. Но попадая в город, он постоянно снова находится в разрушительной для него среде. Но, к сожалению или к счастью, в данный момент времени это необходимо просто нам, чтобы существовать, чтобы зарабатывать там на хлеб, потому что в городах сконцентрирована основная вот такая работа, люди тянутся в города за работой, и в принципе так повелось, что со средних веков люди шли в города, потому что уже население деревень не могло себя как-то вот содержать, и нужно было зарабатывать дополнительные средства. Поэтому города нам нужны в данный момент, вот на данном нашем этапе развития. Вот так уж мир устроен, что помогают нам, ну, хотя бы с работой. Давайте так начнем. И вот, казалось бы, природная среда восстанавливает человека, заделывает трещинки. Каким образом она это делает? Ну, во-первых, давайте рассмотрим для начала максимальный случай, когда человек просто берет и выезжает в лес. Он полностью попадает в природу, он дышит свежим воздухом, может пить какую-нибудь чистейшую воду из ручья, он может там ходить, обниматься с деревьями, кушать ягоды. Его взор ублажает просто вид шумящих каких-нибудь сосен или дубравы. То есть человек находится вот в таком максимально благоприятном ощущении. А что же вот делать человеку, если вот не получается прямо сейчас выехать в лес? Ну и в принципе не каждый может себе позволить в любой момент, когда ему захотелось, оказываться на природе. И я бы посоветовал зайти с точки зрения хотя бы вот примитивной такой, с органов чувств. К примеру, почему природные виды, именно созерцание природных видов уже благотворно действует на человека. Как это вообще, как можно использовать эту формулировку? Ну, очень просто. Вы сидите, допустим, на работе в офисе, вы просто эмоционально устали, вам хочется отдохнуть, внутри вас стресс, нервы шалят. Открыли хотя бы на компьютере, хотя бы просто вот такой самый примитивный вариант какого-нибудь красивого природного пейзажа, а многие, кстати, так и делают, ставят на заставки своих рабочих столов какие-нибудь природные пейзажи. И таким образом сам этот вид, несмотря на то, что этот природный объект находится где-то очень далеко, он благотворно воздействует на психику человека. Таким образом, хотя бы маленькая трещинка у человека начинает замазываться. Или же, к примеру, даже цветовая гамма, которая вокруг человека, она влияет через зрение на его психику. Например, такая вот классическая зарисовка города, что серые какие-то стены, человек идет посреди каких-то стеклянных коробок, вокруг все сумрачно, и вот эта серость, она на него давит, давит в психологическом плане. То есть это не просто какая-то выдуманная, ой, да просто не обращай внимания. Нет, действительно, серость окружающего мира давит на человека и заставляет его впадать в какие-то депрессии, больше тревожиться, волноваться и так далее. Вот интересным, кстати, следствием вот данного такого процесса является то, что, например, в северных городах, где и так у тебя половина времени года, то есть полгода лежит снег, то есть белое все. И если будут стоять просто черные дома, и вот жизнь в таком монохромном каком-то сценарии, она будет и не только будет, но и уже для определенных жителей населенных пунктов было замечено, что жизнь в таких монохромных цветах, она угнетает человека. Поэтому специально в северных городах существует, я не знаю даже как сказать, но на градостроительном таком уровне тенденция к тому, чтобы делать здания ярких цветов. Допустим, красные, желтые, какие-нибудь веселые, зеленые, розовые здания, но чтобы это не приедалось. Я думаю, что жители каких-нибудь заполярных городов, которые за полярным кругом, здесь подтвердят, что, по крайней мере, во многих городах это используется. И вот также и окружение себя какими-то природными цветами, например, зеленым. Зеленый цвет, вот цвет листвы, леса, травы, лугов, болот, он один из самых успокаивающих для человека. К примеру, в противовес красному цвету, который, наоборот, побуждает человека к действиям, его вот нервная система начинает сразу активизироваться. Мы это видим на примере светофора. Красный свет создан для привлечения внимания. Когда он горит, значит, водитель, внимание, остановись. Зеленый, все хорошо, можешь ехать. То есть даже вот создание вокруг себя обстановки в определенных цветах, с какими-то картинами или чем-то частичками природы может влиять на вас благотворно. И это мы разобрали только влияние на глаза, на зрение. А ведь у нас, к примеру, есть слух. И люди, которые живут в городах, жалуются на шум под окном, постоянные какие-то звуки транспортных средств и так далее. И звук, к примеру, шумящего там водопада, либо птичье пение, либо набегающих волн на берег, например, там моря или океана, они тоже успокаивают. Даже если вы, к примеру, вобьете где-нибудь в Яндекс, например, музыки, звуки природы, вам высветятся целые плейлисты, где вы можете просто поставить звуки природы, и это относится к медитативной, по сути, музыке. Вы можете этим расслабляться. И также влияет и на запах, то есть наш нос вбирает в себя различные запахи, которые существуют вокруг. И в городе, безусловно, достаточно высокая, так скажем, загазованность воздуха. Но существуют какие-то такие природные крючочки, которые нас могут от этого вытянуть. Пришли домой, сделали себе какую-нибудь аромалампу, я думаю, что многие представляют, что это такое, капнули одну-две капельки какого-нибудь масла, там можжевелого, кедрового, эфирные масла существуют, и запах природы уже поступает к вам в нос, таким образом он воздействует на вас успокаивающе. Ну, есть определенные масла, которые к этому приводят. К чему я все это говорю? К тому, что самый идеальный вариант, если вы хотите сбросить с себя какую-либо тревогу или стресс, это просто, конечно, выехать куда-нибудь там в лес, на берег озера или речушки, или вдруг вы живете в пустыне, и для вас пустыня является вот тем вот алмазом природным, который вы хотите лицезреть. Но если этого вокруг вас нет, то используйте хотя бы влияние на свои органы чувств какими-нибудь природными вот такими вещами. И вы сами увидите, что это позволит вам прийти, приходить в себя. Наш эфир называется «Поиск себя». И вот спокойствие, именно не безразличие, а спокойствие, внутреннее спокойствие для человека является, на мой личный взгляд, неким естественным природным состоянием. И все, что выводит человека из этого спокойствия, это уже влияние внешних факторов. Поэтому все, что приводит вас в спокойное состояние, можно сказать, это пути воссоединения с вашим природным естественным началом. Поэтому просто маленькая рекомендация. У нас будет сегодня много рекомендаций во время эфира. Если вы ощущаете внутри себя депрессию, нервозность, апатию, попробуйте добавить чуть-чуть природы в свою жизнь. И посмотрите, помогает вам это или нет. Если помогает, то поздравляю, вы можете использовать это как лекарство. Если болит голова, принимайте там таблетку. Вы так, допустим, делаете. Но если у вас внутри все там волнуется, и тревога, страх и так далее, принимайте природные таблетки. Просто хотя бы звуки, запахи или виды. И все будет приводить вас к более гармоничному состоянию. Или, например, осязание, да, возьмем. У многих есть дома какие-нибудь пушистые домашние любимцы. Согласитесь, что вы, когда вы гладите там, кота, например, или собаку, вы успокаиваетесь. Потому что вы прикасаетесь к чему-то естественному. Или, например, вот такая есть традиция, в том числе и в славянстве, обниматься с деревьями. То есть вы приходите, и вы вот обнимаете дерево, чувствуете с ним какую-то связь, и это тоже, по сути, через осязание вы как-то с деревом взаимодействуете. И вот я не буду докопаться глубже и про какие-то энергетические, эзотерические аспекты рассказывать. Вот хотя бы на таком простом уровне, но уже можно использовать природу, чтобы привести себя вот в это изначальное состояние. А как еще природа может нам помочь? И вот здесь, на мой взгляд, стоит рассмотреть природу как инструмент соединения людей, мнений и, в принципе, в управлении взгляда на мир. О чем я говорю? Представим, что случилась такая ситуация. Вот, к примеру, у вас выключили свет. И вы, или там совсем отключили у вас воду. И вы выходите из своей квартиры и идете, к примеру, на улицу узнать там у соседей, а что случилось, собственно говоря. Ну, понятное дело, что сейчас можно там залезть в интернет, но в целом, ну или не такой, допустим, грустный пример, что у вас что-то пропало, вы идете искать. Просто, например, вы выехали после рабочей недели на дачу со своими родственниками. И вот природа создает те самые декорации, где вы можете укреплять свои родовые связи. Потому что просто в квартире вы у себя сидите, и каждый, к примеру, залип в свой ноутбук, телефон, или в телевизор просто уставился, или, может, в книжку ушел. А когда вы выходите из всех этих городских, улучшающих жизнь вещей и остаетесь, допустим, просто посидеть вечером у костра или просто на лавочке посмотреть на реку, и рядом с вами есть другие люди, между вами сразу же возникает, ну, может, не сразу, но с течением времени между вами возникает разговор, и вы начинаете общаться. То есть природа — это идеальная среда для общения. К этому мы еще чуть позже вернемся, но вот тоже такой интересный факт. Есть ученые, которые занимаются, вот, что у нас происходит в голове с точки зрения различных электрических импульсов, какие части мозга за что отвечают. И был вот такой любопытный факт установлен. Наш мозг, он подразделен на различные части. И когда мы размышляем, к примеру, о чем-то, то у нас активизируются те или иные части мозга. И вот любопытный просто факт, но который говорит сам за себя. Когда мы наблюдаем за чем-то природным, к примеру, находимся в каком-нибудь красивом ландшафте или просто из окна смотрим на что-то лучезарное, что нас радует, у нас активизируются те же самые участки мозга, которые активизируются, например, при каких-то эмоциях, связанных с влюбленностью, с заботой о ближнем. То есть один и тот же участок мозга отвечает за созерцание природы и за заботу о других людях. Вот это даже на таком физиологическом уровне связанные между собой понятия. Поэтому как найти себя через природу, если вы хотите в том числе и напитаться какой-то заботой, какой-то любовью, то путь тот же самый, как и излечение от каких-нибудь депрессий и стресса. И, наверное, хочется еще сказать, что вот сейчас, в наше время, существует проблема ухода в виртуальный мир. Действительно, это так. То есть многие родители страдают от того, это, кстати, было еще и не сейчас родилось, это было еще когда лет 15 назад точно эта проблема существовала, что ребенок, например, уходит полностью с головой в интернет, просто в общение, какие-то просмотры какого-то вот видео на Ютубе, или просто игры в телефоне, или игры в интернете. Тем более сейчас существуют вообще очки виртуальной реальности, когда ребенок просто может одеть и полностью ощущать себя в другом мире. И вот это уход из мира яви в какой-то другой мир, в мир грез, который, возможно, существует, но существует как некое информационное пространство. Но когда человек уходит в это информационное пространство, он отрывается от Земли, вплоть до того, что теряются какие-то даже примитивные вещи из серии. Ну, это вот просто такой стереотипный пример, но я думаю, что он будет всем понятен. Какой-нибудь там подросток лет 15, который все время проводит в интернете, в компьютерных играх, его, например, мать просит сготовить поесть, почистить картошку, например, сварить. А он: а как это делать? А я не знаю. Ой, полезу в интернет, посмотрю. Ну, то есть допустим, начинает чистить картошку и режет себе палец. То есть какие-то примитивные вещи, которые человеку просто нужны для жизни, они начинают атрофироваться, когда люди уходят из мира, вот, в котором мы с вами существуем, из мира вот, физического, давайте назовем его так, мира природы, в мир виртуальный. И хочу сразу отметить, что эта же беда, на мой взгляд, затронула и некоторых представителей славянского мира, которые ушли, правда, не в мир виртуальной реальности, а в мир грез и в мир неких фантазий. То есть они настолько сильно фантазируют о каком-то, о прошлом, либо о будущем, либо о космических каких-то цивилизациях, либо о противоборстве различных сторон добра, вот силы добра и силы тьмы. И люди настолько закапываются вот в эти вещи, на мой взгляд, они настолько отрываются от мира, который вот находится у них здесь под рукой, что перестают замечать даже то, что происходит в их семье. Они с головой уходят вот в определенные мифические разборки, и при этом у них, допустим, дома даже стул, например, развалится, у них не доходят руки починить. И, на мой взгляд, природа, то есть мир яви, помогает нам не отрываться от нашей нынешней жизни. Безусловно, мир Нави, мир Прави забывать не стоит. О них тоже нужно помнить. Но мне не близка позиция, когда человек полностью уходит от всего физического, от мира природы, от мира вот физических вещей, которые вот можно потрогать, пощупать, и находится в мире грез. Поэтому вот хотя бы изредка куда-то выбираться на природу вот будет служить таким заземлением для таких людей, которые привыкли о чем-то постоянно мечтать, фантазировать. Это будет напоминанием, что и здесь прекрасного достаточно много. И лучше одухотворять природу, нежели что-то, до чего вы даже не можете дотянуться порой. Потому что вы сможете, одухотворив что-то, вы сможете сразу же получить ответ. Вот такую мысль я, по крайней мере, пока озвучил. Возможно, кто-то с ней не согласится, но чуть позже в ответах на вопросах можем на эту тему подискутировать. И хочется вот отметить в этой части еще, что не только человек что-то получает от природы, но и сама природа что-то получает от человека. Вот здесь хочу тоже познакомить вас с такой позицией, которая выработалась, кстати, в том числе и потому, что я разрабатывал материал для предыдущих эфиров и для этого эфира, потому что мы затронули как-то вопрос вообще гармонии с природой, то есть что такое гармония с природой. И вот наша, скажем так, вот такая материалистическая какая-то наука, особенно там начала 20 века, царя возводила в ранг, человека возводила в ранг царя природы. И, безусловно, с точки зрения славянского мира, это некая такая глупая вольность о том, что частичка возомнила себя целым. Но мы можем видеть и перекос в другую сторону, когда человек мнит себя безмерно малой частичкой. Он говорит, что я вот маленькая частичка природы, и я ни на что вокруг не влияю. Наверное, не в полной мере, но это близко такому вот мировоззрению, которое было популярно там в начале нулевых точно, как хиппи, которые вот в принципе живут себе в удовольствие, мы часть природы, мы ни на что негативно влиять не будем. И знаете, вот на мой взгляд, здесь важно соблюсти некую золотую середину, то есть не ударяться в крайность, не говорить, что человек царь природы и может делать с ней все, что угодно. И не уходить в крайность то, что человек просто ни на что не может повлиять, он бессловесный предатель, который просто должен прожить свою жизнь и уйти отсюда. Потому что, на мой взгляд, человек для природы является старшим братом для, по крайней мере, растений, для животных. Человек, он от них не отличается по своей вот внутренней сути. Он такая же частичка природы, но просто на нем лежит несколько больше ответственности, потому что, ну, так уж получилось, что человек достиг определенных высот в своем вот развитии. То есть он смог оказывать достаточно сильное влияние на все происходящее вокруг. И здесь я предлагаю вам, к примеру, взглянуть на в целом историю вот нашей Земли. И здесь у нас нету даже противоречия между историей Земли научной и историей Земли ненаучной, к примеру, как она подается в славянском мире. В любом случае, сначала это было нечто безжизненное, то есть в плане, к примеру, научном, это представлялось как Земля, бушующие вулканы, которые постоянно извергают лаву. На протяжении многих там тысяч миллионов лет такая вещь происходит из-за того, что внутри, в центре ядра, огромная энергия, которая разогревает материю, которая находится выше. И это все вот такая вот перемешивающаяся лава, которая со временем остывает. Потом, вот сейчас не будем говорить, каким образом, да, ну просто планета, давайте так скажем, стала зеленой, на ней появилась жизнь. И если посмотреть с точки зрения изначальной планеты, ну, жизнь, какая-то непонятная вещь пришла, начала тут мешать этим красивым, таким безжизненным скалистым полям, которые вот образовались из застывшей лавы. То есть даже с точки зрения вот как бы первоначальных камней, давайте так скажем, жизнь — это что-то пришлое, что внезапно изменило весь облик планеты. То есть можно подумать, что даже жизнь — это что-то такое непонятное, что пришло сюда, вообще зачем оно нужно. Давайте вернемся к изначальному. Но, на мой взгляд, грамотнее будет посмотреть на жизнь как следующий виток развития нашей Земли. Когда Земля стала живой, на ней появились различные моря. В морях плавают рыбки-водоросли. Водоросли продуцируют кислород. Кислород создал атмосферу, которой смогли дышать растения, животные и так далее. И вот в какой-то период времени, опять же, не будем сейчас ударяться в конкретику, какой конкретно период времени, а как так получилось, что человек появился, это сейчас не важно. Важно, что просто он появился. И он своей деятельностью, по сути, снова преобразил лик всей планеты. По крайней мере, больше ее части. Сейчас очень сложно найти хотя бы какой-то клочок территории, где не было бы влияния того, что сотворил человек. Начиная от каких-нибудь городов, которые вот объективно понятно, что природа там была, сейчас ее нет. И заканчивая классическими такими экологическими примерами, когда там в печени каких-нибудь пингвинов в Антарктиде, которые, в принципе, находятся максимально далеко от всего, что делает человек, находились вещества, которые, вот какие-нибудь там пестициды, которые разбрасывали на полях, чтобы посевы не поедали различные насекомые, допустим. То есть, понимаете, вот круговорот всех веществ, он настолько переплетен, а человек настолько интенсивно просто ведет свою деятельность, что он захватил своим влиянием, по сути, всю планету. И поэтому, на мой взгляд, важно рассматривать человека как старшего брата, который добился большего по своему влиянию, в принципе, на происходящие процессы. Но при этом, если он включит голову, что самое важное, если он включит голову, он сможет в том числе благотворно влиять на те же самые растения, на животных, возрождать какие-то популяции, какие-то почти исчезнувшие или, может, уже исчезнувшие виды. То есть человек это может сделать. И, на мой взгляд, здесь очень важно вот воспринимать себя без отрыва от природы, но как такого покровителя. И это дает ответственность человеку, и это дает некую такую... Как будто человек, вот когда он понимает, что он все-таки за что-то ответственен в этой жизни, да, он как будто из состояния подростка переходит в состояние уже юноши или, может, даже взрослого мужчины, потому что он готов взять на свои плечи заботу о ком-то еще. Ну что ж, это я попытался просто небольшую такую сделать зарисовку в целом об отношении человека и природы, о том, каким образом мы можем что-то использовать из окружающего мира, чтобы, во-первых, в себе негативные стороны какие-то подавить или, быть может, исцелить. Потому что меня вдохновил именно вот на этот блог и в целом, наверное, на вот весь наш сегодняшний эфир комментарий, который был к самому первому эфиру. Просто такая маленькая зарисовка. Я спросил, вот слушателей, зачем человеку вообще нужна природа, зачем ее изучать. И там был такой комментарий: природа лечит душу. И вот я попытался расписать вам, а почему природа лечит душу, и немножко затронул вопрос о том, что человек тоже может чем-то быть полезен природе. Так что я думаю, что вот первая мысль, которую я хотел донести до слушателей, первый такой блок, а всего их будет у нас четыре, я поведал. Если, Алексей, есть что-нибудь добавить, я с удовольствием выслушаю. Вот, и будем двигаться дальше. Добавлений пока у меня нет, поэтому идем далее. Отлично. Теперь я хотел бы поднять такой непростой вопрос. Вот, кстати, да, если проводить аналогию, что человек — это старший брат, младшие братья — это, допустим, растения, животные, какие-нибудь реки, озера, то в целом природу всю можно обозначить как мать, мать природа. А в славянстве особенно распространен этот образ. В том числе даже вот в стихотворении Федора Тютчева, он даже вот в 19 веке это было как неотъемлемое — мать природа. И эта мать, она создает для своих детей условия, в которых им комфортно развиваться. Ведь, по сути, жизнь, она, вот ее особенность в том, что она не стоит на месте. Да, есть такая формулировка, что жизнь — это движение. И вот особенность жизни, что это постоянное развитие. Так же, как и вот, наверное, со мной согласятся слушатели, что особенность даже вот славянского мира в том, что он постоянно развивается, и это не какое-то вот застойное такое движение, мы вот одного чего-то достигли, и все. Нет, мы постоянно ищем что-то новое, тем более вот такая ведическая культура, культура знания, она как бы подразумевает, что знания бесконечны, можно каждый день узнавать какую-то новую маленькую истину для себя, и эти истины никогда не закончатся. Поэтому даже наш эфир — это поиск себя, это как будто бы возможность узнать что-то немножко новое, что нас чуть-чуть поменяет в лучшую сторону. И мы сможем идти дальше вот с таким новым кирпичиком в своем воззрении на этот мир. И вот если мы так рассмотрим, что мать природа для своих детей, безусловно, любящая и ласковая мать. Но для каждого из своих чад, она создает определенные условия. И вот здесь вот очень любопытно, что наука обладает просто именно тем фактическим материалом, который может принести некую пищу для размышлений в славянский мир. С чем он связан? Безусловно, не будем сейчас касаться того, каким образом там человек появился с точки зрения науки. Я думаю, что все более-менее это представляют. Но затронем вопрос, каким образом человек появился с точки зрения славянства. И одна из версий, которая достаточно популярна в славянском мире, что человек не зародился на нашей планете, а что он каким-то образом, сейчас опять же неважно каким, но прибыл из других звездных систем и просто здесь уже, скажем так, вторично заселил Землю в силу разных причин. И вот знаете, когда мы начинаем сталкиваться с определенными научными данными о том, как природные вообще различные явления на нашей Земле влияют на человека, мы можем, в принципе, предположить какие-то такие смелые гипотезы о том, что было действительно в нашем либо очень далеком, может, даже и недалеком прошлом. Например, так случилось, что один, если не ошибаюсь, французский геолог однажды, сейчас я уж не помню в силу каких причин, но провел в пещере под землей достаточно долгий промежуток времени, порядка нескольких месяцев. То есть человек несколько месяцев жил в пещере. И знаете, когда он оттуда вышел, выявилась такая вот вещь, которую раньше просто никто не мог даже предположить. Когда он находился в пещере, время для него текло иначе. И я здесь не говорю о том, что он попал в какую-то хроноворонку, либо что-то еще. Нет, все намного проще. Человек под землей, не видя солнечного света, его сутки составляли не 24 часа, а больше. Там кто-то говорит, что 36 часов, кто-то говорит, что 40 часов. Но суть не в том. То есть суть в том, что просто для него день вне вот воззрение, когда солнце всходит и когда солнце заходит, у него изменилось восприятие времени, и ресурсы организма стали жить по другому времени. И это достаточно неплохо ложится в теорию, что человек, возможно, жил действительно на какой-то изначально другой планете, где круг вокруг светила составлял, допустим, ну не круг, точнее, вокруг светила, а оборот вокруг себя составлял не 24 часа, как сейчас, а, допустим, 36 или 40 часов. Понимаете, это дает такой даже небольшой полет фантазии нам, предположить, что действительно, возможно, человек что-то внеземное. Или же, может, иное, что планета, допустим, наша вертелась раньше, когда человек вот либо прибыл сюда, либо сформировался здесь как вид, она вертелась чуточку медленнее, то есть не 24 часа, а 36 или 40. И вот такие вещи, на самом деле, интересно собирать, потому что ученые в любом случае проводят влияние на человека различных природных явлений, каких-то характеристик. И мне кажется, нам важно это собирать, чтобы потом впоследствии, быть может, более точно представлять себе картинку прошлого, либо находить подтверждение каким-то древним мифам, либо просто размышлять, запускать в голове процесс вот размышления. Тоже вот любопытное такое свойство. Вот рассмотрим сейчас влияние на человека различных вообще причин. И возьмем первое, это вот, допустим, климат, как влияет на человека. Даже вот не только климат, не столько климат, сколько влияние температуры. Вот, не знаю, задумывались ли вы вообще, а в какой температуре человеку наиболее комфортно жить? И ответ, на самом деле, достаточно прост. Наш организм привык к той температуре, и он настроен на ту температуру, которую мы предпочитаем поддерживать у себя в домах. То есть мы у себя дома создаем комфортные для нас, как для вида человека, условия. Ну, это приблизительно там, ну, допустим, 20-25 градусов, то есть вот тепла по Цельсию. Конечно, в каких-то странах там есть такой порог, что 18-19 градусов, но, скажу честно, я бывал в странах, где вот поддерживается, к примеру, в гостиницах там 18-19 градусов, и это холодно. Ты ощущаешь себя в каком-то холоде, сидишь в теплом свитере, чтобы тебе просто не замерзнуть. А поэтому, вот казалось бы, влияние такого простого фактора, как температура, приводит нас вот к каким размышлениям. Температуры вообще природы, той, которая у нас сейчас за окном, они немножко разнятся с теми температурами, которые, естественно, привык воспринимать наш организм. Безусловно, у нас есть две стратегии, как можем поступить, если нам, допустим, холодно. Мы можем, во-первых, накинуть какую-то одежду, либо человек вот, придумал строить себе дома, чтобы вот, защищаться от ветра, от холода, чтобы в этих домах было тепло и уютно. Либо второй вариант. Мы можем каким-то образом адаптировать свой организм, например, к холоду. И здесь вот существуют яркие примеры, что это может... Допустим, известный в славянском мире такой деятель, как Порфирий Иванов, который закалял свой организм холодной водой на протяжении многих лет. И такой вот классический пример... что во время Великой Отечественной, вот когда немцы пришли в определенную деревню, где жил Порфирий Иванов, начали там всячески, каким-то образом хотели его пытать, вытащили на мороз, обливали там водой, чтобы он замерз и там раскололся и выдал какую-то тайну. А он просто не чувствовал нам на 20-градусном морозе какого-то особого дискомфорта, то есть настолько закалил свой организм, что это не вызывало для него какой-то особой проблемы, что вот его обливают, и тогда немцы его прозвали «все, не будем трогать, это русский бог», все, и оставили деревню. По крайней мере, так звучит некая легенда, которая до меня вот дошла вот старшего поколения, которое мне об этом рассказывало, когда я был еще совсем маленький. Но сам факт, что человек может себя закалять и может адаптировать свой организм к холоду, безусловно, это так. Но я думаю, что большинство из вас согласится, что, во-первых, мы даже при закаливании все равно не можем постоянно жить в холоде. Не знаю, кстати, как у вас, но, допустим, если мне при температуры, наверное, ниже нуля уже градусов, выйти на улицу, допустим, без перчаток, и походить там, ну, например, сутки, ну, несколько часов, то я начинаю видеть, как мои руки начинают трескаться. То есть мой организм отзывается разрушением, трещинками на то, что на влияние холодных температур. Поэтому здесь может быть два таких предположения. Либо мы просто потеряли вот эту уникальную способность адаптировать свое тело к температурным изменениям, и мы, в принципе, могли спокойно жить где угодно, но наш организм просто мог подстраиваться. Либо же для нас, как для людей, наиболее комфортная среда – это вот примерно там 20-25 градусов, что, в принципе, немножко согласуется с предположениями, которые мы могли вот выстраивать в первый наш эфир, когда я рассказывал о том, что смена времен года и, в целом, допустим, наличие зимы обусловлено вообще наклоном земной оси. И если бы наша Земля вращалась без вот этого наклона в 23 градуса, то у нас смены времен года не происходило бы, потому что Земля нагревалась бы постоянно равномерно. Поэтому кто знает? Кто знает, быть может, в далеком прошлом, когда, вот, тем более сейчас очень популярна тема Гипербореи и Атлантиды, вот примерно в те времена, когда был там гигантский северный материк, возможно, температура на этом материке была вот примерно такая. Ну, это только предположение, почему бы нам не пофантазировать и не попробовать поискать через вот такие вот, казалось бы, научные наблюдения и факты того, как что-то воздействует на нас, мы можем попробовать поискать себя через это. Мне кажется, это очень интересный путь познания. Другой пример. Есть такая особенность, кстати, она очень сильно проявляется на крайнем севере. Связана она с тем, что там достаточно неравномерная освещенность, и люди полгода, по сути, живут в полярном дне, полгода полярной ночи. Конечно, это как бы не настолько жестко, как это можно представить для тех, кто там ни разу не был. Однако, в любом случае, жители регионов, где есть полярная ночь, испытывают вот на уровне организма дефицит определенных даже витаминов. Например, называют витамин D. Такой есть, который у нас вырабатывается, когда мы находимся на солнце. То есть люди испытывают проблемы со здоровьем тогда, когда им не хватает света. Или же если человек даже вот проживает долгое время без выхода на солнечный свет, допустим, сидит просто у себя в квартире, работает на клавиатуре, какой-нибудь классический вот представитель IT-сферы, он начинает становиться таким бледным каким-то, знаете, такой вот эстетика каких-то готов или вампиров. Я думаю, вот вы понимаете примерно, что это такое, когда люди такие бледны и худы, и создается ощущение, что они немножко болезны, то есть у них какие-то существуют определенные проблемы со здоровьем в сравнении, к примеру, с какой-нибудь такой, не знаю, розовощекой такой, довольной жизнью славянкой, которая бежит там на солнце, радуется там восходящим лучам по полю, например, да, то есть понимаете разность влияния солнечного света на людей. И это не только проявляется в каких-то химических процессах в человеке, но и даже в психическом состоянии, когда светит солнце, человек чувствует себя комфортнее, безопаснее, у него словно бы даже при виде солнца улыбка наползает сама на лицо. Понимаете? И это тоже, на мой взгляд, такое одно из неявных, но косвенных доказательств, что человеку свойственен вообще солнечный свет, такой, знаете, как... Мне не нравится, как, правда, противоборство каких-то культов, там, не знаю, лунный, солнечный, да, или что-то подобное. Но солнечный свет необходим человеку, и он благотворно на него влияет. Поэтому можно сказать, что все мы дети солнца, потому что без него мы не проживем. У нас начинаются проблемы со здоровьем. Понимаете, вот это вот влияние каких-то маленьких аспектов, оно строит картину, о каким человек по своей природе должен быть. Он должен быть существом, которая обильно впитывает лучи солнца. Например, вот так. Или же рассмотрим, вот, не знаю, сталкивались ли наши уважаемые радиослушатели с такой вещью, как, например, горная болезнь, или вот, ну, это такая вещь, когда вы забираетесь высоко в горы, и вам в определенный момент начинает не хватать дыхания, вы задыхаетесь, очень быстро устаете, И в чем, почему такое происходит? Суть на самом деле очень проста. Вам просто не хватает кислорода, потому что кислород у нас вырабатывается в основном водорослями, которые живут в океане, то есть с поверхности воды это вот слой такой у нас существует, где кислорода много, но поднимаясь выше, кислорода все меньше и меньше. И уже на определенных высотах его начинает не хватать. То есть мы можем даже вот из этого предположить, что человек — это такое существо, которому для жизни необходимо жить, ну, не выше примерно там 2-3 тысяч метров над уровнем моря. То есть, вот хотя бы, понимаете, вот такие маленькие детали, когда мы понимаем, а где человеку плохо, а где человеку хорошо, мы можем найти свою нишу, где нам комфортно, и в этой нише попытаться найти себя, понимаете? Найти себя через природу. Что здесь можно такого еще привести в качестве примеров? Но тоже, например, связано с солнечным светом, однако не просто солнечный свет, но в целом погода на улице. Я думаю, что многие замечали, ну, во-первых, это прописано в различных славянских мифах, что какие-нибудь смурные тучи, такой затяжной дождь, это все время что-то такое нехорошее, это предчувствие беды. А, например, солнышко, какие-нибудь такие кучевые облачка на небе, это радость, это счастье. И даже если посмотреть вообще, как ведут себя люди на улице, например, вы идете на работу, и вы идете на работу с утра, когда просто какая-то непогода, так называемая, да, происходит. Все такие закутавшиеся, смотрят себе под ноги, как-то вот смурные. И совсем другое дело, когда просто слепит солнечный свет, и у вас как будто бы даже мысли о чем-то негативном не закрадываются в голову. Вот это влияние просто погодных условий, она тоже говорит о том, что для человека свойственен вот этот вот солнечный, счастливый, радостный какой-то культ. То есть не воспевание каких-нибудь смурных туч и радости. О, наконец-то тучи вышли, дождь хлещет, ура! Нет, а наоборот. Совсем другая погода рождает в человеке чувство прекрасного. Хорошо. Вот это мы попытались поискать себя, играя с разными характеристиками природы, из серии температура, высота над уровнем моря, какие-то вот влияния солнечного света на нас. Но вот с какой стороны можно еще зайти при изучении влияния природы на человека? Причем сейчас мы говорим именно по выяснению некоторых границ, в которых человеку удобно жить. Сейчас я хочу затронуть момент, о котором забыл сказать на самом деле в прошлом эфире. Почему славянскому миру могут быть полезны, именно полезны, научные знания? Почему не стоит их откидывать? Сейчас приведу небольшой пример, а потом его раскрою. Представьте себе какую-нибудь классическую русскую деревеньку, славянскую такую, которая стоит в средней полосе России, и вот классический представитель славянского мира, одет там, не знаю, в какую-нибудь одежду такую близкую к народной, вышел на крыльцо своего дома, отправился к какому-то ручью, который просто этот ручей с рождения он его знает, берет свою кружку воды, зачерпывает, пьет, смотрит на облака на небе, восхищается природой, у него все хорошо. И вот все бы хорошо в этой картине, но если мы воспринимаем всю природу, которая окружает человека, как изначальную, как ту, которая не тронута этим же человеком. Ну, не конкретно тем, которым пьет из кружки воду, глядя на облачка, а в целом человечеством. Потому что, вот казалось бы, такой идиллический момент, такое вот чувство прекрасного может нарушить один параметр. Представьте, что где-то неподалеку существует завод, который что-то сбрасывает в реку, в том числе и вот в этот небольшой ручеек. Какие-то вредные химические вещества. И человек, уже стоя с этой же кружкой, зачерпнув воды из этого же ручья, с которого пил всю жизнь, наблюдая прекраснейший вид, но он уже пьет эту воду и негативно воздействует на свой организм. Он его может разрушать. Просто по одной простой причине. он не знал, что в этот ручей кто-то начал сбрасывать какую-то гадость. Поэтому важно отслеживать, а что происходит не только вот в вашем маленьком таком закутке, где может быть все идеально, но и чуть-чуть дальше, чем этот закуток, потому что, к сожалению, но факторы влияют на огромные территории. И то, что вы считали идеально чистой водой, может оказаться достаточно неблагоприятным. И вот здесь мы приходим к такому параметру, как влияние каких-то химических элементов на человека. Безусловно, есть вот в нашем примере какую-то там химикаты какие-нибудь сбрасывают, да, какую-нибудь там гадость человек пьет, и от этого ему становится плохо. Вот мы сейчас не такой пример рассматриваем, потому что он всем более-менее понятен. А мы рассмотрим два вещества, которые в природе, допустим, в той же самой воде, могут содержаться в таких концентрациях, что вот нет никакого влияния человека. Это просто в природе так устроено. Но если человек будет пить воду только из этого ручья всю жизнь, то у него могут наблюдаться нарушения со здоровьем, даже некоторые уродства. И эти два элемента — это первый — фтор, а второй — йод. Вот фтор и йод. Давайте рассмотрим ситуацию со фтором. Это такая вот вещь, фтор, которая, если ее не хватает вам в пище, в воде, которую вы пьете, то у вас начинает просто потихоньку разрушаться зубы. У вас начинает образовываться кариес. Кариес потом, вот те, кто, быть может, лечили зубы, знают, что из такой маленькой черной точки он переходит в так называемый пульпит. Это уже когда у вас начинают такие прям острые ощущения. Вот этот самый пульпит может до периодонтита разрастись, когда у вас, в принципе, зуб уже погиб, и с ним вот, ну, уже корень зуба, он уже загноился. То есть, и вина этому может быть просто отсутствие вот одного химического элемента в вашей воде. И, безусловно, славянский мир на данный момент не может понять, есть в воде достаточное количество фтора или нет. Поэтому полезно бывает заглянуть в научные данные, чтобы понять, а вот те, вот та область, где вы живете, там фтора в воде не хватает? Его нормально? Или его слишком много? Потому что если, допустим, того же самого фтора много, то у вас тоже страдают зубы, но это уже называется флюороз, и оно у вас становится как будто таким мраморным, то есть пятнистость такая наблюдается, и тоже, что впоследствии приводит к достаточно плачевным последствиям. То есть, вот казалось бы, да, откуда нас может вот ждать эта опасность? Причем она не рождена человеком. Она, в принципе, в природе вот так устроена, что вот вся территория поделена на регионы, где много фтора, мало фтора, нормально все со фтором. Вот казалось бы, да, это природная среда, но нужно ее немножко знать, чтобы в том числе себя чувствовать хорошо. И второй элемент, я думаю, что про него чуть больше, наверное, известно, это йод. Ну вот, например, тот самый, который мы мажем, да, когда у нас что-то заболело, там какой-нибудь порез или что-то подобное. Вот йод чаще всего, то есть избыток йода тут как бы такого в природе не встречается, встречается, наоборот, дефицит, когда в воде, которую мы пьем, и, в принципе, большая часть вот, территории России находится в таких, ну ладно, не скажу, что больше, но какая-то часть территории России находится вот в этих регионах, где мало йода. И вот если вы живете всю жизнь в одной деревеньке и пьете только воду вот из одних и тех же источников, питаетесь пищей, которая на одних и тех же полях выросла, и вот в вашем регионе мало йода, у вас начнет формироваться так называемый зоб. Может, знаете, на шее такое утолщение большое, эндемический зоб его называют. И это, опять же, это природа. Это не влияние какой-то негативного человека, либо каких-то темных сил. Это вот в природе так устроено, что где-то не хватает каких-то элементов человеку. И, ну, например, вот борьба с нехваткой йода, это все, наверное, знают, йодированная соль, которую можно купить, можно добавлять себе в пищу и таким образом восполнять в своем организме нехватку этого элемента. И, в принципе, просто впоследствии еще скажу, что природа какие-то создает вот, территории, как будто бы очень благоприятные для житья, а какие-то в них нужно еще побороться за жизнь. И, например, опять же, распространение каких-нибудь возбудителей болезней, да? То есть болезни есть такие, которые приурочены к конкретным территориям. Какие-нибудь там, не знаю, клещи или что-нибудь подобное. Оно вот в природе они существуют. И человек, если хочет жить на природе, жить в контакте с ней, ему нужно иметь какие-то вот способы, чтобы противодействовать, в том числе и вот таким кровососущим различным насекомым, да, допустим. И вот это все, опять же, давайте добавим немножко мистики такой, да, немного мифологии, рассмотрим, что возможно, если человек с каких-то других мест прибыл на Землю, то там было все максимально комфортно для него, а здесь ему вот приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Допустим, с нехваткой микроэлементов каких-то, и ему нужно восполнять из других источников, не только, допустим, из воды, да, либо же с какими-то определенными вот болезнями, которые передаются с животными, которые в природе существуют, но человека они, понятное дело, не устраивают. Причем существуют регионы, где, допустим, нет проблем. Вот, допустим, сравним Карелию, где, я думаю, вот многие, кто бывал в Карелии летом, знают, или же там на Ямале, знают, что такое комары, москиты, мошка. Это вот бич всех людей, которые идут за какими-то дарами леса в тайгу. Другое дело, например, возьмем Алтай, какой-нибудь горы алтайские. Для меня было открытием в свое время, что там, в принципе, проблемы с какими-то насекомыми нет. Ты можешь сидеть вечером, просто смотреть на какой-то ручеек где-нибудь в августе, и тебя ничего не будет тревожить. Ну, может, там один-два комара пролетят, и все. То есть наша планета очень вот так разнообразна по своим условиям, и, безусловно, наблюдая за всеми этими условиями, можно, во-первых, понять уникальность своего края, а во-вторых, здесь просто хочу понять, объяснить такой момент, дать, что не нужно какие-то регионы возвеличивать и какие-то принижать. Я, допустим, родился в Карелии, мне она очень нравится, просто влюблен в нее. Поэтому здесь нет какого-то противопоставления, да? Вот, я попытался описать некоторые характеристики, изучая которые, мы можем что-то новое открыть о себе, либо о своей истории, либо об особенностях человека как вида. Вот такие зарисовки я вот подготовил сегодня в нашей второй части. И, Алексей, если тебе есть что добавить, может что-то прокомментировать, то я с удовольствием выслушаю. Нет, Иван, ты довольно полно все рассказал, даже, ну, как бы и добавить, в принципе, нечего и спросить, так что, если что есть, идем далее. Хорошо. В таком случае движемся к третьей части, где вот третья и четвертая часть — это уже вот некие рекомендации, что можно сделать человеку для природы, и что можно сделать человеку для себя через природу. То есть вот такое. Потому что, возможно, люди, которые присутствовали на предыдущих моих эфирах, они задавались вопросом о том, что очень много всего интересного рассказывается в процессе эфира, но немножко непонятно, каким образом это все применить. И вот сейчас мы немножечко наметим какие-то штрихи, чтобы добавить практического какого-то смысла в то, что сегодня звучит. А для начала хотел бы зайти вот с такой вещи. Многие слышали об экологических проблемах. Я думаю, что, в принципе, термин «экология», особенно многие там любят говорить «плохая экология», хотя вот с научной точки зрения немножко неверно, лучше говорить «плохое состояние окружающей среды» или «природной среды». Но суть в том, что ни для кого не секрет, что существуют проблемы с загрязнением воды, с обилием какого-то мусора, вот какие-то там, не знаю, радиоактивные загрязнения, там Чернобыль какой-нибудь, да, химические заводы, загрязнение воздуха, уничтожение всего, чего только можно. И вот здесь, если вот под одним, скажем так, названием собрать все вот это вот негативное, что человек приносит в природу, то это можно обозначить следующим. Человек вмешивается, нарушает круговорот веществ и различных, там, можно сказать, круговорот вещества и энергии, говорят. Ну, давайте назовем так, круговорот вещества и энергии. То есть стоит какой-то завод с трубой, из трубы идет дым, и потом этот дым осаждается где-нибудь на какие-то поля, человек с этих полей что-то берет, ест, и потом эта всякая мерзость попадает к нему внутрь. Проблема в чем? Не в том, что завод существует, Проблема не вообще не в том, что ай-яй-яй, человек, ты плохой, потому что ты построил завод. Нет, не в этом вообще корень проблемы, а в том, что из трубы что-то поступает на природу. То есть, если бы любое производство человека было устроено так, что вот все, что происходит вот на этом заводе или на этой фабрике, оно ничего не выпускало бы в окружающую среду, никакие дымящие трубы не были бы, никакие трубы вот с сточными водами не попадали бы в реки, а просто какой-то мусор, который образуется на предприятии, он бы не вывозился куда-то и складировался на свалках. А вот все было бы замкнуто внутри самого предприятия. Вот если что-то вредно образовалось, оно куда-то пошло, во что-то преобразовалось, и таким образом некий круговорот вещества на конкретном предприятии был бы замкнут, то в таком случае мы бы лишились проблемы негативного воздействия человека на природу. То есть проблема не в самих заводах, а потому что они в силу своей какой-то деятельности что-то несут нехорошее в природу. Если убрать вот это что-то и замкнуть само на себя, это очень трудно и практически на данный момент невозможно. Но к этому можно стремиться. И потихоньку действительно есть такой вот... Все время я говорю слово «тенденция», но, возможно, можно заменить каким-то русским словом. Вот если, Алексей, знаешь, можешь мне подсказать, потому что я слишком часто упоминаю слово «тенденция». Но в любом случае существует сейчас такое вот движение в сторону того, чтобы предприятие делать более замкнутым вот круговоротом веществ, чтобы меньше образовалось каких-то отходов, чтобы собирать какую-то вот грязь, которая поступает в воздух или в реки, в озера, и каким-то образом ее использовать внутри, или каким-то образом перерабатывать. То есть вот этот вот момент, он в корне всех проблем экологических. Поэтому, если вдруг у вас стоял вопрос, а как можно решить экологические проблемы, то вот нужно подумать вот в этом ключе, на мой взгляд. Это, к слову, о том, вот как мы глобально можем помочь природе, как мы можем глобально, благотворно повлиять на природу. Если мы рассмотрим какие-то вещи, которые может делать уже человек лично, то я бы выделил инициативы, связанные, допустим, с приумножением природы как таковой. Например, посадки леса или какие-то инициативы по спасению редких видов животных и их размножению, чтобы впоследствии вернуть обратно в природу. То есть это вот такие вещи, в которых, по сути, человек может каждый поучаствовать. Например, если мы говорим там про какой-то завод, то это могут делать только люди, которые работают на заводе, либо занимаются какой-нибудь там экологией на этом заводе, либо разработкой новых технологий. То вот когда мы касаемся уже таких простых вещей, как посадка лесов, то здесь может каждый человек сам поучаствовать и сам привнести в это свою лепту. Каким образом? А вот представим, что вы, представитель славянского мира, у вас есть искреннее желание помочь в приумножении природы. И смотрите, здесь есть вот два момента, точнее, два таких подхода. Один из них, на мой взгляд, не приведет к успеху. Он, возможно, будет для вас полезен в плане какого-то опыта, в плане преодоления каких-то преград в себе и распространения какой-то доброй позиции на окружающих, но он, в принципе, не принесет для природы чего-то полезного. А второй, он чуть более формальный, но он приведет к ожидаемым результатам. Первая позиция. Вы хотите, чтобы лесов было больше, и вы, я просто слышал как раз-таки такое мнение, как один из комментариев к предыдущим эфирам, вы, допустим, съели какой-то плод, и вы можете сразу его косточку закопать где-нибудь, где там стоите, на автобусной остановке стоите, скушали яблоко или там абрикос, закопали косточки, в надежде, что она потом прорастет, будет дерево, и таким образом, распространяя как можно больше вот семечек, как можно больше косточек различных, вы способствуете тому, чтобы природа зарастала различными, в том, например, плодовыми деревьями. На мой взгляд, почему это немножко утопичная позиция? То есть, почему она не приведет к процветанию именно природы? Дело в том, что у нас, допустим, возьмем автобусную остановку. Вот вы съели яблоко, или вы съели какой-нибудь персик, абрикос, и косточки вот закопали сразу же тут же. Что произойдет? А во-первых, есть вероятность, что ваша косточка просто, ну, не взойдет. Те, кто пробовал дома экспериментировать с домашними растениями, я думаю, они понимают, что далеко не каждое закопанное природное тело в землю начинает расти. Потому что им может не хватать воды, каких-то элементов в почве. Если тем более это какая-нибудь автобусная остановка, то какие-то газы, которые идут, вот выхлопные с дороги, могут просто забивать возможность расти этому маленькому потенциале дереву. Что может еще случиться? Может случиться, что вот этот некий газончик, где вы закопали рядом с автобусной остановкой, там может проклюнуться какая-то семечка, но какой-нибудь садовник, который будет стримером по весне ходить, просто сострижет ваше дерево, не даст ему просто как-то закрепиться. Или даже если удастся вырасти из маленького росточка в такое более-менее приличное дерево, то придет какой-нибудь человек с бензопилой и спилит просто по одной простой причине. Просто на этом месте не должно быть дерева. Вот в плане зеленых насаждений, которые, в принципе, есть у каждого населенного пункта, в каждом градостроительном плане, просто нет этого дерева на плане. Поэтому дерева здесь быть не должно, мы его спилим. Понимаете? Мы все время сталкиваемся с жестокой реальностью, что на самом деле мир-то, он расписан немножко другими людьми, где что здесь должно быть. И вы не можете где угодно посеять, и там это обязательно взойдет. Как можно действительно поспособствовать тому, чтобы, допустим, лесов становилось больше? Если вас заинтересовала эта тема, есть разные акции. Например, посади лес, там, вырасти лес, сохрани лес. Вот введите либо просто лесопосадки. Допустим, вы живете в какой-нибудь Брянской области. Можете ввести посадки леса в Брянской области. Или вот посади лес, например, акция существует, где вы можете посмотреть, в каких регионах, когда будут проводиться. И вы можете приехать, вам дадут деревья, такие саженцы, вы сможете собственноручно их закопать в землю, вас научат, как правильно это сделать, чтобы дерево прижилось, и в целом это такое движение, собирается там человек 50-100, которые заряжены, хотят увеличить количество лесов, и это такое теплое движение, как вот пришли в какую-то такую добрую компанию, и вы в целом ощутите не только, скажем так, родство с природой, что вы что-то полезное сделали, но вы в целом сможете какую-то вот в кругу единомышленников оказаться. Или же, но это уже далеко не всем подходит, это скорее некоторые такие частные инициативы по, например, разведению животных или же помощи в разведении, в содержании каких-то животных. То есть, к чему я хочу просто подвести? Что если у вас есть желание помочь природе, но вы такие говорите, что «Ой, да нет, это все, природа вокруг все губит, ничего такого не получится», все вот плохие, те, кто сидят на верхушке и так далее. На мой взгляд, это не так. Каждый из вас может взять инициативу в свои руки и сделать что-то полезное. Это будет намного лучше как для вас, потому что вы что-то сделаете, и проходя какой-то путь, вы обретете новый опыт, который вам будет, скорее всего, полезен. Ну и, конечно, вы просто увеличите богатство природы. Что еще можно в своей обыденной такой жизни сделать полезного? Какие полезные привычки? И вот здесь, опять же, можете со мной поспорить, но мне кажется, что человеку, вот как-то с точки зрения славянского мира, с точки зрения как-то влияния на природу, с точки зрения вот некого географического направления, которое я представляю, но человеку свойственен региональный подход. Что это такое? Региональный подход — это когда вы стараетесь Например, покупать продукты, которые производят в вашем регионе. Например, там молоко какое-нибудь местное, творог, там сыры, мясо, фрукты, овощи. Когда вы, например, берете молоко, ну, пришли вы в продуктовый магазин, и стоит два молока. Одно произведено в вашем регионе, а второе к вам ехало через полстраны. То вот с точки зрения даже, с одной стороны, влияния на природу, потому что чем меньше молоко проделало путь, тем меньше, собственно говоря, его перевозили, там, влияние транспорта и так далее. И с другой стороны, некое такое взращивание патриотических чувств, взращивание любви к собственному вот какому-то краю, вы просто хотя бы будете знать то, что у вас делается. Хотя бы просто можно проявить интерес, а какие продукты производят в вашем регионе. Если вы можете позволить себе выбирать продукты, потому что, к сожалению, далеко не все люди могут позволить себе выбрать что-то из продуктов, потому что материальное положение, к сожалению, у многих таково, что они ориентируются только на цену. Ну, потому что подешевле, что по акции, я покупаю, и таким образом существую. Потому что, вот, к сожалению, сейчас плохо, допустим, с деньгами. Но если у вас есть возможность что-либо выбрать, просто вот такая рекомендация, вот с точки зрения такого регионального подхода, попытайтесь поискать что-то, что, возможно, у вас есть друзья, которые производят продукты. Почему бы не закупаться у них? Мне кажется, это очень созвучно с теми тезисами, которые вот в последнее время как раз-таки и Славянское радио тоже вещает о том, что нам нужно вот объединяться в какие-то собственные кооперативы, нужно что-то делать совместное и не обращаться на какие-то вещи, которые откуда-то непонятно пришли к нам. Или, например, одежда, или предметы быта. Много ли вы знаете одежды или предмет, там, столы, стулья, вот то, что вас вокруг окружает, оно где произведено, где оно сделано, из каких материалов? Если у вас вдруг внезапно вот это родилось ощущение узнать, а что вообще, что производит мой регион, может даже где-то совершенно по соседству со мной, попробуйте поинтересоваться, и вы увидите, что в этом существует некий такой, с одной стороны, очень теплое ощущение родного края, а с другой стороны, это некий такой противовес к вот таким глобальным идеям, глобалистским, вот таким, знаете, глобализм, когда все, вот к чему приводит это смешение всех различных культур, различных стилей, жанров, различных особенностей. Оно приводит к тому, что у человека теряется уникальность. У человека или у народа, или у какой-то группы культурной теряется его вот уникальность, его особенность. Я думаю, что многие из вас, вот, допустим, если вы путешествуете, сталкивались с такой особенностью, что когда вы возвращаетесь из какого-нибудь региона, вы везете домой какие-то сувениры. И вот стоит вопрос часто, а что купить? А чем славен вот тот регион, куда я поехал? Потому что, да, часто можно привезти вот магнитики. Ну, магнитики или там какие-нибудь колокольчики, или какие-нибудь тарелочки, изделия, еще что-нибудь. Но согласитесь, что намного ценнее будет, наверное, привезти что-то такое, что есть только в этом регионе. Только вот здесь этим и можно вот как-то ну вот, поживиться. Только это здесь можно увидеть. Другой пример. Представьте, что к вам приезжает друг из какого-нибудь за 1000 километров от вас живет и приехал к вам в гости. Понимаете, наверное, часто такая ситуация, что он к вам приезжает, вы открываете холодильник, и у вас лежат все те же самые продукты, которые можно найти и у него, потому что все закупаются в одних и тех же магазинах сетевых каких-то. А вдруг иная ситуация. Он приезжает к вам и видит у вас все совершенно другое. Это рождает интерес к тому, как вы живете, что вы делаете. В общем, просто попытался немножко вам донести, что вот это некая такая забота, с одной стороны, в состоянии окружающей среды, забота логистическая, то есть чтобы не везти товары издалека, она очень созвучна идеям вот какой-то интереса и познание своего родного края и гордости за этот родной край, а также обретение через вот это познание каких-то региональных особенностей своей уникальности, в том числе через какие-то природные особенности. Но опять же, помним, что есть какие-то вещи, которые просто не настать в том регионе, где вы живете. Опять же, возвращаемся к примеру со фтором и йодом, допустим, да? То есть что-то может быть такое, без чего ваш организм, просто ваше здоровье пошатнется. Безусловно, нужно использовать все возможности. Но просто совет такой, попробовать посмотреть на свой регион как на некую такую замкнутую систему, в которой что-то происходит, и вы часть этой системы. Вот сейчас есть такое очень популярное в связи со всеми политическими событиями такое понятие, как автаркия, когда вот заключается в том, что вот сейчас наша страна взяла путь на то, чтобы обеспечить себя самостоятельно всем, чем только можно, чтобы не зависеть от других стран. И по сути каждый же регион может, даже не только регион, может теоретически каждая деревня, если мы вот куда-то в прошлое так кидаем взгляд, то, наверное, в прошлом каждый город или каждая деревня была такой некой самостоятельной единицей, где можно было прожить всю жизнь, даже не выходя за пределы, потому что все было здесь. Просто вот такая маленькая заметка, которую я дополню, знаете, наверное, чем еще? Тем, что вот в моем восприятии это не только региональный какой-то подход, то есть это такая для меня пространство, такая сетка пространства и времени. Когда вы себя ищете в пространстве, когда вы понимаете, что я житель такого-то региона, у меня есть какие-то особенности и так далее. То есть вы нашли себя, свою точку как бы на карте. Но еще нужно понимать, что вы человек своего времени. То есть, к сожалению, не получается все под копирку перенести из какого-нибудь героического прошлого сейчас в наш день. Но сейчас тоже есть свои прелести, и их нужно использовать. Например, вот Народное славянское радио, радиовещание, интернет, через который сейчас вот на Ютубе смотрите трансляцию. Это же тоже дитя, по сути, современности. Мы его адаптировали под себя, и вот этот синтез времени и пространства, он рождает то, что мы можем найти себя именно в этом, в настоящем моменте, в настоящем мире, в том числе в мире яви, в мире природы. И последнее, что мы можем сделать, скажем так, но уже не каждый человек, а отдельные люди, у которых есть полномочия, например, которые работают в органах власти. Что они могут сделать для природы? Я все-таки надеюсь, что аудитория нашего славянского радио достаточно широкая, поэтому, надеюсь, будет полезно. Дело в том, что одной из таких масштабных вещей, которые может сделать в принципе, человечество для природы, это выделить какие-то участки территории, ограниченные от всякого негативного воздействия. Например, не строить там заводов, не рубить там леса, там, не охотиться там на животных, не делать ничего такого, вот, чтобы природа там жила сама по себе. Вот здесь очень важный, кстати, момент есть. Мы говорили с вами про города, как они такие человейники, да, и говорили с вами про природную среду. Я бы природную среду делил вот на два вида. Один из них — это природная среда, но в которой, скажем так, хозяйничает человек. Например, вот самый яркий пример — это ваш огород. Безусловно, огород, вы там растите, — это природа. Но это природа, которой не было бы без человека. Вы сами решили его сделать, огород, сами своими руками его сделали, возделываете там все, растите различные овощи, фрукты, зелень и так далее. Может, каких-то там домашний скот держите. То есть вот ваш некий такой участок находится под вашим контролем, и вы там как старший брат. А если вы оттуда уйдете с этого участка, там все начнет зарастать, все приходить в такое запущенное состояние называют. И вот это природа, в которой человеку комфортно. Но есть природа, которую можно назвать, наверное, дикой, либо первозданной, куда вот человек, если туда не входит, там все развивается по своим законам. И вот такие маленькие хотя бы ячейки на Земле оставлять нужно. они у нас называются заповедники. Такой классический пример – заповедник, где ничего нельзя делать. И вот если есть какие-нибудь люди в органах власти, то, безусловно, что они могут сделать полезного для природы – это создавать больше таких охраняемых территорий. Чтобы, вот, допустим, вы выросли в деревне, и там был прекрасный какой-нибудь сосновый бор, который вот вам очень нравится. Но чтобы этот сосновый бор не был срублен, там не построили какой-нибудь бизнес-центр, либо что-нибудь подобное, чтобы он сохранился вот в том виде, в котором есть, и, быть может, даже в более дикоприродном, чтобы он сохранился для ваших детей, для ваших внуков, правнуков, один из возможных таких шагов — это создание в этом бору охраняемой территории, чтобы там была запрещена та деятельность, которая приведет к его исчезновению. Ну что ж, я думаю, что по поводу того, что человек может сделать полезного для природы, сказано, в принципе, достаточно. Если есть чего добавить, Алексей, я буду ждать комментариев. Либо же мы движемся к нашей заключительной части. Благодарю, Иван. Да, вполне полно ты рассказал. На самом деле, вот я весь эфир слушаю, и добавить тут нечего, потому что вся информация, которую ты сегодня донес до наших слушателей, очень важна, очень нужна и заставит, может быть, кого-то задуматься о том, как относиться к природе и насколько быть с ней во взаимосвязи, чтобы вот этот симбиоз находился не во вредительстве, да, чтобы одна часть давила на другую, а именно вот находилась во взаимодействии и дружбе, так сказать. Вот. Ну, я предлагаю к заключительной части, а заключительная часть у нас получается ответ на вопросы, я так понимаю. А, нет-нет, заключительная часть, в смысле, в таком случае предзаключительная, то есть заключительная часть скорее некого эфира, где я выступаю в роли такого некого лектора, который рассказывает вот материал, который хотел бы донести до слушателей. Поэтому последний блок будет небольшой. А потом уже мы включим отбивку и перейдем на вопросы, хорошо? Я понял, заключительная часть его доклада. Ну, все, завершай тогда. Хорошо. Ну что ж. Действительно, как сказал Алексей, очень важно найти некий симбиоз. Что такое симбиоз? Это когда мне хорошо, тебе хорошо, и мы друг с другом, когда общаемся, нам это хорошо только увеличивается. Вот это можно так сказать, что такое симбиоз. И я просто расскажу о каких-то практических вещах, что мы можем сделать для себя полезного, через используя вот природу. Мы чуть-чуть этого касались в самом начале эфира, когда я говорил про созерцание, допустим, природы, которое приводит к нашему внутреннему успокоению. И вот здесь просто, чтобы вот как-то у вас, может быть, отпечаталась память как некий образ, что если у вас, допустим, внутри тревога, волнение, вот какой-то раздрай внутренний, вы, по сути, как бы у вас душа немножко заболела, и вам нужно ее вылечить, например, разные способы существуют на самом деле, даже душевное общение, допустим, с любимым человеком, либо с друзьями, либо какое-то творчество, оно может вот этот раздрай ваш внутренний вполне исцелить. Но одним из таких исцелителей может являться и природа. Вот. И я сейчас буду говорить скорее не про ситуации, когда все уже плохо, вы хотите на стенку лезть, и вам нужно просто вот срочно-срочно что-то такое успокоиться. А скорее про некие меры, которые вот в медицине называют профилактическими, то есть выполнение которых будет способствовать тому, чтобы у вас в принципе не возникало это ощущение тревоги, какого-то стресса. И одним из таких приемов служит, я думаю, что многие это практикуют, просто выезд на природу. Это может быть в конце рабочей недели, в пятницу вечером уехать на дачу и пробыть там все выходные. Это может быть просто просто прогулка утром, в воскресенье или там вечером в будний день по парку, что угодно. Но просто выдернуть себя из чисто городских условий и вставить в какие-нибудь природные. И тогда начнет работать весь тот механизм, который мы с вами рассматривали в самом начале. Ваше зрение начнет получать красивые виды и успокаивать нервную систему. Ваш слух будет ублажать различные природные звуки. Или, быть может, даже просто тишина, понимаете? Порой нам нужна просто тишина. В общем, первый такой рецепт — это просто выезды на природу. И, безусловно, они могут быть самые разные. Я, наверное, только предостережу от каких-то, знаете, шумных поездок на шашлыки. Безусловно, иногда они тоже, быть может, нужны кому-то. Но в целом под выездом на природу я понимаю скорее некий такое более что-то спокойное, некую, возможно, даже прогулку или занятие спортом. И всегда будет здорово, если вы делаете это не один или одна, а разделяете, допустим, прогулку по парку или по побережью какого-нибудь залива. Или, допустим, просто даже на лыжах зимой вышли прогуляться вот по снежному еловому лесу. Когда вы это разделяете с кем-нибудь из своих родных и близких. Потому что в таком случае у нас играет еще и другая сторона, что природа как некий такой фон, когда мы можем найти вот это душевное общение с кем-то из своих близких, и в принципе природа таким образом сопутствует укреплению родовых связей. То, о чем нельзя, допустим, сказать в бытовой какой-то жизни, вот в нервотрепке городской, вы можете спокойно поговорить об этом на природе. Второй момент, который важен, это вот если вам просто не хватает, просто один раз в неделю, допустим, или раз в месяц выбраться на природу. Для людей, которые хотят чуть глубже заглянуть в себя и действительно попытаться найти себя, это походы. Походы — это такая вещь, начиная с простых, когда вы с утра вышли из дома, там, с каким-то небольшим рюкзачком, погуляли где-то, вечером вернулись. Прошли какую-то тропу, полюбовались над природой, посидели там где-нибудь у речушки, может быть, пофотографировались, развели, быть может, костер, вот что угодно. Но вот такой формат похода. Бывают походы на выходные, когда вы выходите, где-то ночуете с палаткой. С палаткой возле костра, там, на берегу какого-то водоема или реки. Это всегда особый шарм. И там вы как будто проникаетесь, вот вечерний костер, он позволяет вам заглянуть внутрь собственной души и что-то тоже осознать. Это тоже вариант пути поиска себя. И бывают прям большие походы, недельные, когда даже спортивные часто бывают, различные категорийные походы, когда вы берете гигантский рюкзак, уходите куда-нибудь там в горы, например, или на сплав, и вы целую неделю, допустим, живете без интернета, вы едите все, что приготовили на костре, вы полностью вообще абстрагируетесь от всех забот, которые вас окружают в обычной городской жизни. И вот здесь просто хочу еще пометить разное психологическое состояние людей, которые подходят к походу. Есть люди, которые просто хотят скинуть напряжение, скинуть лишний стресс. И поход в таком случае выполняет роль, ну, как некого такого лекарства, понимаете? Временного лекарства. То есть болит голова, пошел в поход, сбросил весь стресс, все отлично, возвращаешься в понедельник на работу, бодрый, веселый и готов снова пахать. Но бывает еще другой тип походов, когда вы идете туда не от того, что у вас что-то в душе накипело, а когда у вас, в принципе, в жизни все хорошо, но вы погружаетесь в природу, чтобы еще глубже найти себя. И это уже такой вариант некой духовной практики, вариант общения с природой. Потому что, просто чтобы вы понимали, один вид общения с природой — это утоление печалей, а другой вид походов — это уже истинное познание себя. Поэтому можете иногда вот отслеживать, а что толкает вас больше контактировать с природой? Ваша внутренняя усталость? Или же вы уже достигли того состояния, когда у вас более-менее жизнь наладилась, все хорошо, и вы можете взглянуть на природу без усталости в глазах? Вот это очень такое интересное различие. Я желаю, чтобы вот вы ощутили его в своей жизни и смогли отличать одно от другого. Предостерегу, наверное, только от одного. Такое часто случается с людьми, которые очень часто ходят в походы. Буквально там каждые выходные или каждый месяц куда-то убегают с рюкзаком надолго. Есть такой тоже психологический прием. Он называется «убегание от проблем». Поэтому я призываю вас к тому, чтобы, если уж вы собрались куда-то на природу, если это разовая акция, да, вы можете там скинуть свой стресс или что-то подобное, но если вы постоянно убегаете из города, от своих проблем, которые накопились в городе, на природе все хорошо, возвращаетесь опять в эту суматошную какую-то жизнь, и вас окружают опять все эти неразрешенные задачи, на мой взгляд, это уже в данном случае есть более рациональный путь. Это попытаться сначала решить все свои проблемы, а потом уже идти знакомиться с природой. Ну, если будет непонятно, потом постараюсь раскрыть, но вот есть у нас на российской сцене такая группа, которая называется «Сварга», и вот у них в одной из песен такая, вот две таких строчки, которые ключевые. «Что ж ты, дурень, в путь собрался, коли дома дел по горло?» Поэтому призываю вас к тому, чтобы вы выходили на природу чаще не от того, что вы бежите из города от проблем, а когда у вас все хорошо, и вы просто идете познать себя. Вот это очень, на мой взгляд, важный момент. Что еще вы можете сделать такого с использованием природы для поиска себя? А есть такое понятие, к нему по-разному относятся в славянском мире, называется оно медитацией. От него сразу веет чем-то восточным, но по сути это размышление, или же можно назвать еще их, это погружение в себя, я бы сказал. То есть это момент, когда вы немножко останавливаете все, что происходит вокруг, и можете заглянуть в себя. И природа может выступать тоже некоторым фоном для этих размышлений, для погружения в себя. Например, вы можете использовать выходы на природу просто, чтобы помедитировать. Для тех, кто в принципе не знаком, что это такое, я просто предлагаю маленький эксперимент, потому что мы здесь не говорим о каких-то высоких там эзотерических материях, еще чем-нибудь. Просто маленький эксперимент, с которым, я надеюсь, Алексей мне сейчас поможет. Попробуйте сейчас. Вот вы слушаете сейчас эфир. Безусловно, вот уши ваши заняты, возможно, наушником, или просто вы слушаете речь, которая сейчас льется. Попробуйте взглядом, именно взглядом, найти что-то природное в вашем окружении. Быть может, это будет какой-то комнатный цветок, если вы находитесь дома. Быть может, это будет вид за окном, и там, допустим, небо с плывущими облаками. Или, допустим, вот у нас в Петербурге сейчас снег за окном идет. Может, это падающие снежинки. Может быть, это какой-то ваш домашний питомец. Или, допустим, аквариум с рыбками, или кот лежит у вас на полу. Но попытайтесь сейчас... вот такой эксперимент поставим. Попытайтесь заглянуть в себя... Всего на протяжении 3 минуток. Я попрошу вот Алексея поставить музыку. И если у вас, в принципе, вообще, кстати, нет никаких природных вещей вокруг, то можете, вот Алексей подготовил красивый видеоряд, смотреть на экран и тоже сосредоточиться просто на каком-то природном объекте. Можете рассматривать листик вашего растения, но в течение 3 минут погрузитесь только в созерцание. А музыка будет просто неким таким фоном, который вас будет способствовать течению ваших мыслей. И чего мы хотим таким образом достичь? Если у вас есть внутри какая-то сейчас нерешенная проблема, попробуйте созерцать сейчас на протяжении 3 минут и не напряжно, очень легко, но размышлять над этой проблемой. Возможно, в этом неком спокойствии вы обретете новый взгляд и сможете под другим углом понять, что проблема, возможно, решается. Или если у вас все хорошо, вы просто можете заглянуть внутрь себя и немножко вот побыть в неком таком блаженстве, чтобы выйти еще более умиротворенным. Поэтому предлагаю такой 3-минутный эксперимент. Надеюсь, Алексей нам сейчас запустит. Поэтому взглядом ищем природный объект. И давайте немножечко погрузимся в себя, поразмышляем. Да. Сейчас я включу, попрошу, Иван, тебя отключить микрофончик, чтобы Хорошо. Не было никаких отключений. Ну все, друзья, приготовились, нашли объект и поехали. Так, сейчас я включу. Thank you. Вот закончилась наша композиция. Благодарю, Алексей. Благодарю также всех слушателей, что, ну, тех, кто присоединился к нам и попробовал немножко погрузиться в себя. Зачем вот мы решили вот небольшой такой практический элемент внести в наш эфир? Потому что когда говоришь людям о том, что попробуйте просто немножечко побыть наедине с природой, погрузиться в размышления, глядя на что-то природное, вот ряд людей просто говорит: «А, да, конечно, да, я все это сделаю обязательно». Но жизнь идет, человек об этом забывает, и даже некогда ему это вставить в свою жизнь. Поэтому пускай хотя бы один раз у вас будет небольшая такая возможность чуть-чуть посозерцать. Я надеюсь, что, по крайней мере, вы получили какой-то поток мыслей, по крайней мере, что-то, надеюсь, вам пришло. И в самом конце, по поводу того, как еще можно повлиять на себя положительно, используя природу, это то, что я бы назвал таким одним словом «созидание». Сюда включается, например, ухаживание за растениями или за своим собственным огородом. Вся сельскохозяйственная деятельность, которую вы делаете руками собственными, то есть не на машинах вы там ездите и убираете какие-то поля, а вот то, с чем вы непосредственно сами руками соприкасаетесь, или же, допустим, разведение каких-нибудь животных, контакт с животными, это, знаете, такая характеристика, которая на самом деле характерна для успешных людей, достаточно, знаете, таких богачей, которые очень сильно, допустим, устают, допустим, о своей деятельности, и чтобы переключиться, они занимаются там каким-нибудь небольшим домашним садоводством, либо уезжают куда-нибудь на какие-нибудь моря, там, любуются своими пальмами или чем-то еще. То есть даже вот у таких людей есть потребность в том, чтобы сбрасывать весь внутри вот негатив, который копится, и это можно не то что сбрасывать, а скорее растворять, постоянно контактируя с какими-то природными вещами. Это рождает даже вас, знаете, такую доброту. Потому что представим себе даже просто такую иллюзорную картину, что существует некий человек, который вот жуткий эгоист. Просто такой вот жуткий эгоист, он живет только для себя, у других ничего не ценит, такой какой-нибудь зловредный начальник на работе, но у него существует дома какая-нибудь милая, пушистая, маленькая собачка. И он от этой собачки просто без ума, он тает от нее и готов делать для нее все. Вот хотя бы в таких мелочах рождается у человека, просто хотя бы в таких небольших промежутках времени, но у человека переключается вот этот тумблер с эгоистического восприятия мира и постановки себя в центр на что-то, где ты можешь позаботиться о другом живом существе. И вот это, мне кажется, рождает в человеке человечность и постоянный контакт с какими-то такими растениями, животными, когда вы способствуете их благоденствию, он способствует вашей росту вас как человека в том числе. В этот момент, знаете, даже как будто бы останавливается время. Вы можете целый день провести на огороде, ой, а уже вечер, ничего себе. Знаете, как время на даче летит очень незаметно, потому что вы постоянно чем-то заняты, и для вас время действительно как бы оно... Вы вне времени вообще как будто находитесь. И такое созидание, оно рождает в нас, если мы что-то посадили, что-то вырастили, кого-то вот из природного, допустим, там, из икринки вырастили рыб, например, или же какого-нибудь теленка там, до взрослой коровы. Оно рождает в нас ответственность Создателя за те живые существа, которые появились благодаря нашим усилиям. И вот это нам вообще такой очень сильный духовный тренажер нашей ответственности, как таких маленьких, знаете, богов, которые что-то создали, и они хотят, чтобы это что-то существовало и существовало в благоприятных условиях. Поэтому вот какие шаги можно предпринять каждому человеку, взаимодействуя с природой и получая обратно гигантскую ответку. И это будет способствовать нахождению самого себя через такое общение с природой. И знаете, хотелось бы, наверное, вот завершить нашу такую лекционную часть, прежде чем перейти к вопросам, тем, с чего мы начали. Начали мы с двух вещей. Мы, во-первых, начали с такого небольшого стихотворения, с поэтической минутки. А во-вторых, мы начали с такого тезиса о том, что природа лечит душу. И вот сейчас мне хотелось бы просто в завершении нашей вот этой части прочитать стихотворение уже современной поэтессы Татьяны Невтоновой. Оно мне пришлось по душе, потому что оно очень созвучно тому материалу, который сегодня вот излагал перед вами. Итак, Татьяна Невтонова. Стихотворение называется «Природа лечит душу». Природа лечит боль украдкой, легко касается души, и неразгаданной загадкой ее напев звучит в тиши. Так потихоньку, помаленьку вплывает в сердце красота, то птичьей трелью предрассветной, то яркой зеленью листа. Она везде, в небес лазури, в пушистых белых облаках, в дожде, в затишье перед бурей, в дубравах, травах и цветах. Она снимает с сердца тяжесть, помалу, тихо, не спеша, порой не замечаешь даже, как очищается душа. Ну что ж, мне кажется, это будет красивой точкой нашей лекционной части. И, в принципе, я думаю, что мы можем перейти к вопросам, если, Алексей, ты готов? Да, Иван, благодарю тебя за такой расширенный, интересный и важный доклад. И добавлю тоже, что Почему природа лечит и почему она так влияет на человека? Да потому что сам человек состоит из элементов, которые находятся в природе. То есть это, грубо говоря, можно даже так сказать, что это некое творение природы. И скажу небольшой пример, да, из своей жизни. Вот у меня зимой очень много находил по комнате, ну, так как я живу в сельской местности, находил по комнате божьих коровок. Они были в спячке, засушены, но я их не выбрасывал, я их там не давил, не выкидывал, а складывал на подоконнике, и теперь у меня, ну, чуть ли не каждый день божья коровка ползает где-нибудь, либо по монитору, либо еще где-нибудь. Это, ну, это настолько как бы завораживает, что это, ну, не передать словами. Когда ты отдаешь что-то, точно так же и тебе возвращается из этой же природы в 100 крат больше, чем ты туда отдал. Поэтому вот такие слова я хотел сказать. И давайте уже, наконец, перейдем ко второй части, чтобы ответить за все слова, которые мы наговорили в первой части. Переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – поиск себя через природу. В первой части Иван нам очень подробно раскрыл все части этого эфира. Также у нас была и практическая часть в виде такой как бы медитации под музыку и видеоряд с природой. И сейчас мы перейдем к нашим вопросам и репликам. И первый вопрос задает Пом Теляпки. Здравствуйте, я травник и уже 6 лет чувствую очень сильное угрызение совести, когда понимаю, какой вред наношу природе. Что вы по этому поводу скажете? Смотрите, на самом деле, во-первых, мне кажется, что нужно понять одну простую вещь. Человек не может существовать, в принципе, как вид, как живое существо, ничего не беря из природы. Я сначала приведу немножко такой пример, связанный с животными, да, а потом мы его посмотрим на примере человека. Смотрите, представим себе, что у нас существует некий лес, в котором течет ручей. И это природа, сама по себе вот красивая, прекрасная природа. И тут внезапно у нас, из-за того, что, например, расширяется ареал, приходят на это самое место бобры. Бобры — максимально естественный природный вид, это вот детище природы. И они начинают строить плотину на этом ручье. Они построили плотину, ручей перекрыли, а часть, в принципе, какая-то вот этого лесного массива осталась, в принципе, практически там, ну, такая, воды стало меньше, а на части лесного массива вообще такая заболоченная территория образовалась. То есть влияние само на природу, оно достаточно сильно даже от самих животных. Или, к примеру, все, наверное, видели муравейники. Но что такое муравейник? Это гигантский бугор, который, в принципе, такие виды живых существ, как муравьи, им комфортно жить вот в этом бугре, они его и сделали. Но был ли он раньше, до пришествия муравьев, к примеру, на какую-то территорию? Нет, они его сделали. Они взяли из природы то, что им было необходимо, и изменили ее. Почему? Потому что им это необходимо для жизни. Так же и человеку. Если ему что-то необходимо для жизни, то он может пойти и набрать этих трав, чтобы впоследствии его здоровье было лучше, чтобы сохранить здоровье. Понимаете? Мне кажется, здесь очень важен аспект, наверное, нравственный. Для чего вы собираете эти травы? Если вы собираете их, чтобы лечить других людей или чтобы лечить себя и своих родных, это благородно. Вы заботитесь о своем роде. То есть нужно понимать, что все-таки славянская традиция, она тоже сильна и родовыми устоями. И если рассматривать, что важнее для нас, в данном случае забота о своем роде, которого, допустим, там дед кашляет, ему нужно сорвать какой-нибудь ромашки набрать. Или же для нас здесь имеет роль забота о тех самых ромашках. То здесь все-таки на чаше весов забота о здоровье она перевешивает. Однако, если вы просто рвете бесчисленное количество лекарственных трав, чтобы их потом продавать и только зарабатывать на этом деньги, и, в принципе, у вас нет никакого благородного посыла, что вы помогаете людям, то, безусловно, это выглядит, ну, конечно, не очень, и совесть может грызть. Но я почему-то надеюсь и думаю, что вы именно травник, скорее, первого вот образца. Идем далее. Дмитрий Иванов. Шашлыки и пьянки на природе насколько вредны для людей? Как природа может ответить таким посетителям в кавычках? Ну, смотрите, у природы, в принципе, нету каких-то вот сторожей, которые могут прийти на полянку. Медведь, да, придет и скажет: «Эй, ребята, идите отсюда, это моя поляна». Таких, безусловно, механизмов в природе нет. Природа отвечает иначе на самом деле. А если человек, допустим, пьет и устраивает пьянку, то я думаю, что ни для кого не секрет, и, скорее всего, Народно-славянское радио, в принципе, несет трезвые позиции в массы, то само принятие алкоголя, оно все-таки разрушает человека. Поэтому природа отвечает за подобные выходки разрушением самого человека. Просто на другом уровне идет ответ. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. Почему в городах так много плохих и сухих деревьев до 60%, нуждающихся в уничтожении? Так влияет антропогенез? В принципе, да. То есть просто в любом случае в городах деревья сохнут, а не в городах они не сохнут. То есть почему? Ну, безусловно, это влияние города. Просто я бы не употреблял такое слово, как антропогенез, просто даже вот мы его редко используем, как экологи в профессиональной сфере, потому что он такой неоднозначный, нужно просто говорить там влияние городов, например. А если конкретно вот про ситуацию с деревьями, то, во-первых, количество различных загрязняющих веществ в воздухе, которые поступают от различных заводов, от выхлопных труб машин и так далее, оно, конечно же, листики деревьев вбирают все вот это в себя, а потом через листики это все попадает в деревья. И, ну, деревья не очень хорошо себя чувствуют, так же, как если человека поставить просто стоять возле автострады целый день, а то и десятилетие, да, допустим, просто человек будет выходить каждое утро, стоять там, то это благотворно на его здоровье, конечно, не скажется, и он тоже будет такой весь, как иссушенное дерево. Благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов. Как радоваться природе в городе? Смотреть чаще на рассвет, закат и звезды? Сажать деревья, убирать мусор вокруг? Да, да. Ну, опять же, вопрос, если стоит вопрос, как радоваться природе, конечно, то есть смотреть, вот идете на работу, встает солнце, ну, порадовались. Или если рядом с вами есть какой-то парк или водоем, посещать иногда их и получать от этого эстетическое наслаждение. А второе, по поводу мусора и так далее, это скорее не про получение радости от природы, а это про заботу о природе. То есть в одном случае мы получаем от природы, а во втором случае мы даем природе. То, конечно же, уборка мусора и вообще, в принципе, чистота, она, это забота просто о том, о своем пространстве, в том числе и природном. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов, какая роль качества воды на человека, особенно в городе? Бутилированная вода обладает полезными свойствами? Тут, знаете, такой, наверное, вопрос, что из двух зол лучше выбрать, да? Потому что, безусловно, если мы возьмем вот всю воду, которая существует, то какая-нибудь вода в ручье, в заповеднике будет являться, ну, максимально чистой и пригодной для питья. Допустим, вот какие-нибудь вот в Хибинах бывали мы, и там можно подойти к любому ручью, ты берешь, как бы набираешь в кружку воды, и там все, в принципе, пьют из ручьев таскаются просто кружки. Вот вопрос, что лучше, бутилированная вода или вода, допустим, которая из-под крана вы прокипятили и используете? Тут просто очень частный вопрос. Я скажу так, что, безусловно, лучше грязную воду не пить, то есть, ну, откровенно какую-то грязную, но бутилированную, либо это будет какая-то вода. Ну, вообще, в принципе, лучше, конечно, если у вас более-менее из-под крана идет вода нормальная, то какие-нибудь фильтры, которые могут основную грязь убрать, а также вот пропускать через фильтр, можете, в принципе, ее и пить. Просто город от города очень сильно зависит. То есть, допустим, в Санкт-Петербурге вода достаточно чистая. Ну, у нас просто город так устроен, что достаточно сильная служба водоканала, которые очищают это. Я знаю, что в других регионах существуют прям серьезные проблемы с водой, которая течет из-под крана. Поэтому вот здесь нужно просто по региону смотреть, по какому-то конкретному, ну, по региону. Благодарю. Дмитрий Иванов, какая роль шума, громкая музыка и так далее в лесах и иных природных местах влияет на биоритмы природы? На самом деле, вот шум одна из таких недооцененных, я бы сказал, позиций воздействия человека. Мы можем понимать, что чаще всего в природе некое такое спокойствие. То есть и какие-то стандартные природные шумы, они не превышают вот нормального, среднестатистического, такого негромкого человеческого разговора. А когда мы начинаем уже там в лесу кричать, включать громко музыку, в первую очередь это, конечно же, влияет на самом деле птиц. То есть вот самое, больше всего страдают птички. Есть даже такое вот в экологическом законодательстве такие способы заботы о природе, как ограничение каких-нибудь строительных работ вот в лесу в период, когда, допустим, птицы собираются заводить потомство. То есть вот вводятся такие определенные временные рамки, что вот с такого-то по такой-то месяц проводить строительные работы в лесу нельзя, потому что именно шум, вот различные там стучащие молотки, там сверление и так далее, будет нарушать вот эти самые ритмы, которые привыкли птички. Идем далее. Дмитрий Иванов, как считаете, исцелять болезни человека отчасти способна природа? Ну да, но по сути природа просто очень широкое понятие, да, и вообще даже те лекарства, которые мы употребляем, именно таблетки, какие-нибудь там сиропы, они же по большей части, ну по крайней мере какая-то их доля, они сделаны из природных материалов. Просто, то есть и в принципе все изначальные лекарства, которые там еще формировались давным-давно, они все просто какие-то там травки перемолотые, какие-то отвары, еще что-нибудь. То есть это же все рождалось из природы. Поэтому, безусловно, природа, она спасает. Ну, то есть, конечно, конечно, в принципе, если... Я просто не знаю очень глубоко именно вот медицинскую, скажем, тематику в славянском мире, но я уверен, что есть какие-то мастера, которые прям копнули настолько глубоко, что они могут чисто из природных всех вещей исцелять практически любые болезни. Возможно, такое существует, но вот не могу сказать прям точно. Да, я тоже согласен. Стоит, когда у тебя что-то случилось или какое-то неуравновешенное душевное состояние, искупайся в пруду, полежи на солнышке и почувствуешь, как действует на тебя природа исцеляюще. Идем далее. Татьяна Гордеева. Как пахнет кедр? Как пахнет кедр? Это вопрос. Мне сейчас просто интересно, что он подразумевал, потому что... Передать запах через эфир мы как бы не можем, безусловно. Но давайте попробуем просто описать хотя бы, да. Во-первых, надо сказать, что кедр, то, что мы называем кедром, в науке это называется сосна кедровая, потому что есть, ну, это просто такие определенные вещи по поводу, что называется кедром, что не называется, но вот то, что у нас растет на том же самом, не знаю, Алтае, в Сибири, это называется... по-научному сосна кедровая, хотя вот кедра так. И, в принципе, у всех вот хвойных, таких как вот обычная сосна, вот кедр, какие-нибудь там можжевельник, у них у всех вот такой ярко выраженный хвойный запах со своими оттенками, но они похожи, то есть запах не передать через эфир, но я думаю, что если прям вот кому-то очень захотелось, если вы закажете себе маленькую бутылочку эфирного масла, то вы не пожалеете. Благодарю. И, ну и заключительный вопрос я уже взял с чата. Татьяна Гордеева. Как установить связь люди, животные? Здесь зависит от того, какие животные. А вообще, надо сказать, что у нас животные же бывают самые разные. Есть животные домашние, и с ними связь устанавливается по одному принципу, когда человек, по сути, обеспечивает их всем необходимым, там, кровом, питанием, и животные как бы в благодарность ему дают какие-то свои дары. Там, допустим, корова может молоко давать. Когда-то давным-давно кошки мышей ловили, да, в амбарах. Сейчас кошки больше как просто снятие напряжения после работы, почесать мохнатое пузо, да, своего любимца. А собаки когда-то охраняли там территорию. Сейчас, кстати, вот что интересно, охрана территории тоже у собак есть, особенно в деревнях. Но хочу сказать, что даже на научных станциях, кстати, полярных, собаки действительно охранники, они охраняют территорию от белых медведей. Это такая любопытная вещь. То есть у нас существуют регионы, где все-таки собаки еще выполняют свою функцию, когда вот что они могут дать человеку прямого. А если мы говорим про какой-то прям мир дикой природы, то здесь прям напрямую вот такого, чтобы, знаете, пришли в лес, погладили барсука. Такого, к сожалению, нет, потому что животные, по большей части, боятся человека, ну, в принципе, вполне обоснованно. Поэтому мы можем разве что наблюдать, и если вдруг какие-то животные, которые не являются домашними, но такие серии в дикой природе встречаются, например, какие-нибудь белки в парке, вы можете их там покормить орешками. Но чаще всего, конечно же, вот это наблюдение, либо если вы знаете, что то, что вы даете животному, не может ему навредить, вы можете его как-нибудь, допустим, подкормить. А в остальном, во всем, именно с животными здесь, ну вот, связь в основном только с теми, что домашними. Да, благодарю за ответ, Иван. Я тоже немного добавлю. Вот мы говорили про связь люди-животные. Вот я расскажу небольшой пример, чтобы было понятно, да, вот я вот кошатник, у меня уже, ну, вторая кошка за мою жизнь. И я скажу так, что кошка всегда чувствует, когда ты болеешь. Когда у тебя что-то болит, когда что-то, вот она связь. Да, она приходит и ложится именно на то место, которое болит. И это и начинает его лечить. Поэтому эта связь, она есть, и многие животные, они также чувствуют и боль человека, и боль своего соплеменника, и боль вообще даже любого животного в лесу. Поэтому это чувствуется не на уровне там звука, не на уровне там зрения, а на уровне там эфира. Поэтому связь есть. Ну вот у нас еще один вопрос появился, и Дмитрий Иванов, а пластик как влияет на природу и человека? Ну смотрите, давайте сначала пластик, что такое? Это по сути пластик — это переработанная нефть. То есть это когда-то нефть достали, перегнали на какой-то завод нефтехимический, и там из нее сделали пластик. И особенность пластика в том, что вот если нефть, к примеру, встречается в природе, и если где-то произошел разлив нефти, то существуют такие вот организмы, микроорганизмы в природе, которые просто могут поесть эту самую нефть, они ей питаются просто. А у пластика, ну вот, сейчас, конечно, тоже уже разработаны, но в принципе, если мы посмотрим на чистую природу, то таких соединений пластмассовых, вот пластик, да, классический, в природе не существует. И поэтому практически вот не существует способов, как этот самый пластик разложить до простых веществ. Просто, чтобы понимали, когда мы, к примеру, выкидываем в лесу банановую шкурку какую-нибудь или огрызок яблока, то этот огрызок, он начинает разлагаться. Он разлагается, потом какие-нибудь микроорганизмы его перерабатывают, и по факту вот любое органическое соединение, оно превращается в простые соединения из серии там, углекислый газ какой-нибудь, водяной пар, еще какие-нибудь там маленькие частички. То есть все это разлагается на простые соединения, которые есть в природе. У пластика такая функция не работает. Ну, правда, есть сейчас какие-то особенно выведенные бактерии, которые могут и пластик там есть, но по факту вот опасность пластика именно в этом, что он не встречается в природе, и природа просто не знает, что с ним делать. А когда она не знает, что сделать, она просто где-то его копит в одном месте, там, в серии какие-нибудь морские животные кушают там пластик, он у них там откладывается где-нибудь в желудке, там, в печени и так далее. Либо же просто сбрасывают пластик куда-нибудь в океан, и с течением потом выносит, и у нас вот в Тихом океане есть гигантский пластиковый остров. Поэтому вот это такая вещь, которую вот мы не знаем пока, что с ней делать, чтобы ее не было. А и природа не знает, что с ней сделать. Вот такая вот особенность. Поэтому Вот мой совет на таком бытовом уровне. Просто можете изучить вопрос, что из пластика можно перерабатывать, чтобы, к примеру, вот я, допустим, там всякие крышечки собираю, там, не знаю, бутылки собираю. То есть то, что можно собирать и переработать потом в точно такой же продукт, и есть место сбора, приема, где это все делают, можно хотя бы чуть-чуть уменьшить количество пластика. Вот. Благодарю, Иван. Вопросов больше нет. Благодарю наших зрителей и слушателей за интересные вопросы и реплики. Сегодня наш эфир подошел к концу. Ну и, как всегда, по нашей старой доброй традиции, пожелания нашим слушателям и зрителям, что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Тебе слово. Благодарю, Алексей. Ну, во-первых, я надеюсь, что данный эфир, ну сколько он уже, 2,5 часа длится, и те люди, которые вот его смотрят сейчас, или, быть может, те люди, которые будут его смотреть потом в записи, чтобы... Вот будет здорово, если он приведет к двум вещам. Во-первых, он зародит какую-то новую мысль у вас в голове, быть может, о, а я раньше не задумывался, что оказывается в природе вот так, или что человек, он вот такой. Для меня важно просто, что хотя бы какую-то одну мысль полезную вы для себя сегодня унесли. Это первый момент. И второй, чтобы не только мысль, но и какую-то полезную, быть может, привычку или какое-то вот действие, которое вы можете воплотить в свою жизнь. Например, вот вы послушали и зарядились такой идеей, точно, надо хотя бы раз в месяц выбираться вот в тот парк у меня по соседству, просто брать свою там супругу или супругу за ручку и ходить просто гулять, наслаждаться природой. Вот если какие-то такие позитивные изменения войдут в вашу жизнь, это будет... потом на вас сказываться так, что какие-то тревоги будут уменьшаться. А меньше тревог, вот, если вы по времени меньше времени тратите на тревогу, у вас больше времени остается на какую-то позитивную, созидательную деятельность. Поэтому в любом случае все, что мы делаем, мы же делаем для того, чтобы увеличивать количество каких-то светлых вещей. Поэтому надеюсь, что у каждого из вас получится увеличить количество светлых вещей благодаря тем вот каким-то мыслям, которые мы здесь сегодня проговорили. Благодарю, Иван, за добрые слова. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2023 года. Сегодня была у нас тема «Поиск себя через природу». В гостях был Иван Недбаев, доносил до нас такую светлую информацию, которая должна дойти до каждого человека. С вами был Алексей Щербаков, ведущий. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема, друзья, была вам интересна и полезна, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми, чтобы этот эфир смогли увидеть еще больше людей. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.